Глава 16. Голубоватый туман накрыл Париж, оттенив белизну строений, расцвеченные местами зелеными парками и садами. Ги и Марцел Перотти шли вдоль улицы Моцарт. С того момента, как они покинули дом Максимилиана Хэнкса, обоих не покидало жуткое, леденящее чувство. Не спасал даже коньяк, выпитый в гостях. Тогда они решили пройтись, чтобы немного согреться и подвести итог странной встречи. «Даже не знаю, что заставило меня содрогнуться. То ли он сам, то ли то, что он нам рассказал», — сказал Перотти. «Этот Хэнкс — занятный тип. Один из самых великих охотников во всех цивилизованных странах», — не без иронии уточнил Ги. «Он путешествует по всему свету в поисках приключений». «Простите мое любопытство, но Хэнкс упомянул некую Жозефину». Ги почувствовал, как внутри него разлилась пустота. Воспользовавшись громким выхлопом автомобиля, который на полной скорости обогнал несколько ландо и экипажей, Ги попытался подобрать нужные слова. Шум начал затихать, а он так и не знал, что ответить. «Я был женат», — начал он. «Ну, по правде, я все еще женат, но я покинул семейный очаг». Перотик казался еще более растерянным, чем сам Ги. «Гордиться мне особенно нечем». Тем более, что я повел себя как последний трус, бросив жену, не сказав ни слова. «Ваша жена не знает, где вы сейчас?» «Нет, она ни о чем не подозревает. Одним прекрасным утром я сбежал и с тех пор не подавал о себе никаких вестей». Позвякивание лошадиных копыт посреди улицы показалось писателю гипнотическим. У Ги возникло такое ощущение, что он мог слушать их и больше ничем не заниматься, забывшись в постоянном ритме и развеяв все свои неприятности. Перотти вернул его к реальности. «Я хочу, чтобы вы знали, я ни в коем случае не осуждаю вас, Ги. Я сам холостяк в 30 лет. Это многим кажется странным. Думаю, я просто не встретил девушку, которая покорила мое сердце. Наконец, мне показалось, что я ее нашел». Перотти шумно откашлялся, пытаясь отогнать внезапно нахлынувшие эмоции. Ги почувствовал жалость к этому маленькому человеку, простенькая внешность, усики, потертый костюм. С раннего детства у Ги было остро выражено чувство сопереживания. Он вспоминал прогулки с родителями, когда не мог отвести взгляда от продавцов фруктов или прачек, которых встречал ранним утром. Разглядывая их морщинистые руки со скрюченными от работы пальцами, он все время спрашивал себя, насколько трудной должна быть их жизнь. Он представлял себе их ветхое, продуваемое ветрами жилище, вечно полупустые желудки, постоянные горести и ощущение несправедливости. Порой Ги придавал этому слишком большое значение, но ему всегда было не по себе. Когда он встречался с бедняками глазами, он ощущал себя виноватым. Ему повезло родиться с серебряной ложкой во рту. Он жил вместе с родителями в прекрасной квартире, всего у него было вдоволь. Ги как губка впитывал эмоции других людей. Стоило ему провести с кем-то немного времени, как он сразу же вбирал в себя все радости и печали этого человека. Если это качество помогло ему быстро расширить познание в области человеческих чувств, то никак не защищало его самого. Он испытал все горести мира, что только усиливало его беспокойство о собственной судьбе. С годами Ги понял, что существует только два пути облегчить чувство вины. Запрятать свои переживания как можно глубже и держаться от всех на расстоянии, или использовать эту движущую силу в повседневной жизни. Он выбрал второе. Подобная чувствительность открыла Ги путь к литературе. Благодаря этому он мог поставить себя на место любого персонажа, будь то учительница или угольщик, аристократ-роялист или анархист-интеллектуал. Вместо того, чтобы замкнуться в себе и заставить замолчать неконтролируемую чувствительность, он решил довести ее до предела, умножив собственный опыт. Но через много лет литературного труда Ги понял очевидное. Писательство было для него еще одним способом обрести надежное убежище. Спрятавшись за словами, он чувствовал себя намного спокойнее. С помощью литературы ему удалось оправдать свою гипертрофированную чувствительность, отстраниться от нее и практически свести к нулю собственные страдания. В конце концов, писательский труд превратился в рабочий инструмент, который Ги удалось отделить от себя, пользуясь им только в качестве орудия для творчества. Ги даже не успел осознать, как это произошло. С одной стороны, ежедневный, изматывающий труд романиста, каждое утро он усаживался за стол, брал перо и детально анализировал то, что наполняло его разум, пытаясь создать правдивую историю. С другой — повседневная жизнь, семейный очаг, женщина, к которой он был искренне привязан, привычки, выработавшиеся со временем и позволяющие избегать раздражавших его разногласий, любовь к дочери, что не только отнимала силы, но и дарила радость. Сбежать от устоявшейся жизни означало позволить эмоциям вновь захлестнуть его с головой. Высвободить чувства, а стало быть, и себя. Стать свободным от всего, от всех решений и поступков. Грусть, которую он почувствовал в Перотте, не столько расстроила его, сколько успокоила на свой счет. Даже если он не способен спасти мир, он может попробовать разобраться в его устройстве. «Вы мне практически ничего о себе не рассказываете, Марциал», — внезапно сказал Ги. «Мне бы хотелось ближе узнать вас». «Меня? Для чего?» «Ну, просто так, чтобы понять, кто вы на самом деле». Инспектор заметно расслабился. «Уф, вы меня успокоили. А то я уж было подумал, что вы меня подозреваете». «Марциал, ваша профессия делает недоверчивым, а моя — любопытным. Итак, давайте продолжим нашу прогулку и, наконец-то, поговорим о вас». Перотти чувствовал себя неловко, особенно от того, что пришлось рассказывать о себе. Он был младшим из шестерых детей в семье, родился в городке Левулуа-Перре, в районе, прилегавшем к большому пустырю, где в дощатых лачугах обитали нищие и старьевщики. Марциал испытывал огромное уважение к матери, которая пожертвовала всем ради детей и мужа, бывшего, если судить по смущенному выражению лица инспектора, довольно-таки жестоким человеком. Отец Перотти, рабочий газовой компании, умер, когда Марциалу едва исполнилось 12. Казалось, это событие его не слишком-то потрясло. Когда некоторые из братьев и сестер покинули родительский дом, Марциал взял все в свои руки, решив самостоятельно заботиться о семье. Увлекшись механикой, он поначалу работал в ремонтных цехах железных дорог, расположенных в 17-м округе, но затем мать заставила его вернуться на школьную скамью. Именно ради матери Марциал и поступил в полицию и к 30 годам дорос до инспектора. В голосе Перотти слышалась неподдельная гордость, но Ги не переставал спрашивать себя, не стала ли жестокость отца отправной точкой карьеры этого человека. Не хотел ли он иметь возможность вершить справедливость, помня о том, как в детстве мечтал, чтобы кто-нибудь избавил его мать с братьями и сестрами от издевательств отца. Прежде чем мужчины поняли, что прошли долгий путь, они оказались на возвышенной площадке над сеной под сенью высоких стен дворца Трокадеро. Огромные темные окна, множество сводов и башен делали его похожим на старинный собор, а прямоугольные колокольни с куполами отдавали дань уважения пышному мавританскому стилю. «Идемте», — внезапно сказал Перотти, и его поспешность встревожила Ги. Молодой инспектор потянул Ги к ряду касс возле дворца, а они заплатили 2 франка за вход и очутились в гулких коридорах старинной постройки. Перотти так хорошо ориентировался в пространстве, как будто проработал здесь всю жизнь. Он быстро пробирался сквозь толпу, которая медленно текла между скульптур и живописных полотен. Он указал на металлические двери лифта и подтолкнул Ги в направлении узкой лестницы. «Ночью подъемники не работают», — пояснил он. «А если бы кому-то в голову пришло их запустить, то поднялся бы такой шум, что охрана просто не смогла пропустить это мимо ушей». «Марциал, объясните мне, в конце концов, что на вас нашло?» Перотти остановился возле первой ступени. «Место преступления. Ги, именно здесь была найдена Анна Зибовец, прямо на самом верху». Внезапно гул толпы стих, великолепие дворца померкло, словно резко погасили свет. Восхищение Ги утихло. «Здесь убили женщину. И в каждом прохожем мог таиться ее убийца». «Давайте поднимемся», — предложил Перотти. На полпути Ги вынужден был остановиться. Рана в боку мешала дышать, силы были на исходе. «У меня ноги горят», — задыхаясь, прошептал он. «А теперь представьте, проделать этот же путь, только с женским трупом на плечах. Признайтесь, что моя версия о нескольких убийцах выглядит довольно правдоподобно». Ги вынужден был согласиться. Он поморщился, чтобы перевести дыхание. «Если, конечно, ее не убили прямо наверху». А что делать с кровавыми пятнами на лестнице? Ну, убийца оставил следы, потому что сам запачкался. На верхней площадке было много крови. Он вспорол Анне живот и перерезал горло, так что сами можете себе представить. Брызги на стенах? Немного. Ги вздохнул, взмыленный от пота, а они собрались силами и добрались до вершины Северной башни. Желая насладиться прекрасным видом, из лифта появилось несколько роскошно одетых девушек в сопровождении не менее элегантных кавалеров с тросточками в руках. Легкий бриз гулял между колонн, поддерживающих каменный купол. «Ее нашли здесь», — сказал Пиротти, указывая в угол напротив лифта. «В архиве я не успел посмотреть фотографии с места преступления, так что не могли бы вы описать положение тела?» «Конечно». Она лежала на полу, раскинув руки в стороны. Пиротти понизил голос и заговорил почти шепотом. На месте брюшной полости зияла огромная дыра. Внутренности валялись на полу, растянутые, будто бы убийца хотел проверить их эластичность. И повсюду все было залито кровью. Жуткое зрелище. «Но вы же сказали, что на стенах брызг не было?» «Насколько я помню, нет. Ну, разве что немного. Хотя сейчас, когда вы спросили, мне кажется, что вот тут на стене были расплывчатые следы крови. Совсем чуть-чуть. Вероятно, кровь брызнула, когда нож несколько раз вошел в тело. А что, если убийца практически улегся на жертву, чтобы ее обездвижить или заткнуть ей рот? Тогда большинство брызг пришлось бы на его одежду». Пиротти пожал плечами. «Только все равно он должен был затащить ее сюда. А это, как вы успели убедиться, в одиночку сделать невозможно». Ги кивнул и молча уставился в высланный плиткой пол. В конце концов он разочарованно вздохнул и подошел к парапету, чтобы насладиться величественной панорамой Всемирной выставки. Они находились столь высоко, что перед ними расстилался весь Париж. Только Эйфелева башня не уступала в величии этому дворцу. Роскошные помпезные постройки Всемирной выставки, раскинувшиеся под сенью кружев стальной леди, выкрашенной по случаю в желтый цвет, отражали культуру всего мира. Обычно массивная, подавлявшая все прочие здания, на сей раз башня казалась практически крошечной по сравнению с появившимся внизу павильоном естественных наук. Земной шар высотой более 50 метров возвышался над железнодорожной станцией Марсово поля, а вдалеке медленно ползло огромное колесо обозрения. Ги не мог скрыть восхищения. Куда бы он ни смотрел, повсюду по обе стороны раскинулись выставочные строения. А старинный Париж, точная копия средневековой столицы, расположился на правом берегу реки. Вид был поистине чарующий. «Какое изумительное свидетельство человеческого гения!» — проговорил один из господ с блеском в глазах. «А сколько стоит?» — ответил другой. «Подумать только, все это разрушат в конце года. А может, и не все. Взгляните на Эйфелеву башню. Стоит проклятая еще с прошлой выставки. Если бы армия не проводила на ее вершине экспериментов со связью, вряд ли бы Эйфелева башня пережила панамский скандал. У вас там были вложены деньги?» «К счастью, нет. Я не разделяю беды большинства парижан, которым башня напоминает только о том, как они позволили себя надуть, последовав совету старины Эйфеля и вложив собственные средства в катастрофу в Панаме». Спутница одного из господ пожала плечами, как бы говоря, что такой технический триумф стоит некоторых жертв. «Я слышала, что Большой и Малый дворец, как и мост Александра Третьего, избегнут разрушения», — добавила она мечтательно. «И это все?» «Да». «Тогда к чему такие траты?» Рядом с ними Ги и Пиротти, которые все еще наслаждались волшебным видом, моментально забыли про причину, которая привела их сюда. Башни в различных стилях, дворцы со сверкающими куполами, стальные сооружения, больше походящие на самые сумасшедшие изобретения Жюля Верна, толпы людей, сновавшие из стороны в сторону, напоминали морские волны. Ги мог различить силуэты людей, воздушные шары, привязанные к тележкам торговцев с недью. Ему почти удалось почувствовать хорошее настроение и энтузиазм посетителей. Внезапно у писателя появилась идея. Он указал на огромный купол, разделявший две башни дворца Трокадеро. «А что это за место прямо под нами?» «Огромный банкетный зал. Вы обязаны на него взглянуть. Там могут разместиться одновременно 5000 человек. До того, как на Эйфелевой башне построили дворец сельского хозяйства и плодородия, этот зал был самым большим во всем мире». Ги нахмурился. «А почему вы спрашиваете?» — осведомился Перотти. Писатель был погружен в свои мысли и поэтому едва слышно процедил: «Вернемся к этому разговору вечером. Мне нужно кое-что обдумать». Они замерли на несколько минут, загипнотизированные дивным зрелищем, пока Ги вновь не заговорил. «Перотти, нам нужно как можно быстрее попасть на выставку». «Боюсь, я сегодня до позднего вечера буду на службе. Я приглашу Фаустину. Это хороший повод ее отвлечь. Вы влюблены в нее, не правда ли?» «Это видно, потому как вы к ней относитесь». Ги почувствовал себя не в своей тарелке. Пришло время прервать столь близкое общение. Постепенно Перотти все больше вмешивался в его личную жизнь, что начинало тяготить Ги. «Она мне не безразлична», — согласился он, спешно добавив: «А теперь идите, уже довольно много времени, вы опоздаете на службу, и не забудьте вечером зайти ко мне. Подведем итоги нашего расследования. А мне еще нужно кое-что купить, чтобы сделать из моего жилища под крышей настоящую лабораторию по изучению преступных наклонностей человека. Нам еще многое нужно прояснить, и не делайте такой постной мины, Марциал. Уверяю вас, к завтрашнему утру мы здорово продвинемся». «Хотелось бы верить. Если я не разделяю вашего воодушевления, так только потому, что не могу забыть слова мсье Хэнкса. Сегодня вечером, пока мы будем собирать факты, преступник, возможно, в очередной раз примется за дело, совершив очередное убийство. Я не перестаю думать о несчастной, которая даже не предполагает, что жить ей осталось считанные часы. Меня бросает в дрожь от одной мысли об этом». Ги толкнул дверь личного будуара, держа в руках букет нарциссов, которые купил по дороге домой. Прежде чем подняться на второй этаж в поисках Фаустины, он заглянул в гостиную, затем в библиотеку и даже в музыкальный салон. Постучав в комнату Фаустины и не получив ответа, Ги спустился на кухню, где наткнулся на Розу. «Надеюсь, эти цветы для меня?» — спросила она с игривой улыбкой. «Ты не видела Фаустину?» «Она ушла около часа назад. Ее пригласили на обед». «Кто?» «Галантный мужчина. Он переговорил с Жюли, пояснив, что ему нужна самая красивая девушка для какого-то важного обеда». «И Фаустина тут же с ним отправилась? С совершенно незнакомым человеком?» «Он выложил очень неплохие деньги. Диана как раз была здесь и все видела». «А он не сказал, куда ее поведет?» — раздраженно спросил Ги. «Нет. Он один из тех, кто предпочитает скрывать свою личность. Войдя, он даже не снял шляпу». Ги протянул девушке букет цветов. «Ты так внимателен! Если бы не правило, я с удовольствием согрела бы тебя этой ночью». Но Ги уже не слушал Розу. Он повернулся на каблуках, чтобы подняться к себе. Весь вечер Ги пытался унять тревогу, занимаясь перестановкой в своем скудном жилище. Он задвинул кровать за ширму, которую только что починил, разместил стол под мансардным окном, а по центру, вокруг старого потертого ковра, поставил пару мягких кушеток и кресла. Из погреба ему удалось добыть трухлявую доску, которую он прикрепил к одной из перекладин. Бумаги и чернил было вдоволь, для полной готовности не хватало только коробки мелких гвоздей. Фаустина вернулась после пяти и почти сразу постучала в дверь чердака. «Какая муха вас укусила?» — начал Ги вместо приветствия. «Простите, что?» «Уйти с первым встречным!» «Ги, я, кажется, не позволяла вам разговаривать со мной в подобном тоне. Но я волновался за вас!» Фаустина скрестила руки на груди. Она внимательно посмотрела на писателя, заставив его замолчать. «Я уже взрослая девочка», — сказала она, делая ударение на каждом слове. «Вероятно, Анна с Вивианой говорили то же самое. Может, и ми...» Фаустина погрозила ему пальцем. «Не смейте даже упоминать о Милене», — приказала она. «Мы вольны как угодно распоряжаться нашим временем, нашими телами и жизнями. Вопреки ханжам, которые называют нас шлюхами, мы единственные по-настоящему свободные женщины в этом обществе. Хорошо бы им уже запомнить, что разница заключается только в названии». Внезапно страх исчез. Глядя на разгневанную Фаустину, Ги понял, что к нему это не имеет никакого отношения. Кем он себя точно не считал, так это ханжой, и последняя фраза была сказана вовсе не случайно. «Свидание прошло не лучшим образом», — угадал Ги. «Проходите, присаживайтесь». Он усадил Фаустину на кушетку и протянул стакан воды, от которого, впрочем, девушка отказалась. Жалкий политикан. Ему понадобилась красивая женщина, только чтобы никто не узнал, что он холостяк. Видимо, хотел произвести впечатление на аристократов. Пусть он, увлекшись разговорами о делах, не обращал на меня ни малейшего внимания, но то, что меня избегали жены этих благородных господ, я стерпеть не могла. Они сразу же поняли, что мы не женаты, и приняли меня за любовницу. Какие ужасные взгляды они кидали в мою сторону! Лицемерки, чьи мужья завсегда-то и лучших парижских борделей. Ги присел рядом с ней. Не стоит расстраиваться из-за женщин, которых вы больше никогда не увидите. «Как же я их ненавижу!» — вскричала Фаустина. Она попыталась заглушить ярость, со всей силы ударив кулаком по обивке кушетки. «Ну уже, успокойтесь. Я не думал, что это настолько вас задело». Фаустина посмотрела на Ги своими огромными синими глазами. «Они напомнили мне мою мать, ее буржуазные суждения, ее друзей, погрязших в предрассудках. Вот что меня так задело». Услышав ее ответ, Ги будто получил прямой хук в челюсть. Он тысячи раз спрашивал себя, какой могла быть жизнь Фаустины до того, как она попала в бордель, откуда она родом, но никогда он не мог предположить, что она принадлежала к привилегированному сословию. «Да, Ги, я родилась в хорошей семье. Ничто не предвещало, что я окажусь здесь. Нужно помнить, что все может поменяться в одно мгновение». Девушка поднялась и вышла, не сказав больше ни слова.